пути и средства всегда будут зависеть от того, чего хотят добиться. Того ли результата, которого в конце концов достигают, чего-то большего или меньшего, собираются ли требовать аннексий или отказаться от них, думают ли о залогах и на какой срок. Еще большее значение в том же отношении имеет вопрос, склонны ли третьи державы и из каких мотивов прийти на помощь противнику сперва дипломатическими, а затем, быть может, и военными средствами. Какие виды у сторонников подобного вмешательства на достижение своей цели при иностранных дворах, как сгруппируются стороны, если дело дойдет до конференции или конгресса, нет ли опасности, что вмешательство нейтральных держав поведет к новым войнам? Для того, чтобы судить, когда именно наступает момент, наиболее благоприятный для начала мирных переговоров, требуется такое знание европейского положения, которое для военных кругов вовсе не обязательно, такая осведомленность, которая им недоступна. Переговоры в Никольсбурге в 1866 году доказывают, что вопрос о войне и мире подлежит и в военное время компетенции ответственного министра, руководящего политикой, и не может быть решен техническим руководством армии. Компетентный же министр может подать королю авторитетный совет только в том случае, когда ему известны положения дел и планы военного командования в каждый данный момент. В пятой главе уже упоминалось о плане расчленения России, который лелеяла партия еженедельника и который с чисто детской наивностью изложен был Бунзеном в докладной записке, представленной им министру Монтейфелю. Если даже допустить нечто по тем временам невозможное и представить себе, что короля удалось бы привлечь на сторону этой утопии, если допустить далее, что прусские войска вместе с их вероятными союзниками победоносно продвигались бы вперед, то и тогда со всей настойчивостью встал бы целый ряд вопросов, а именно... Желательно ли для нас завоевание добавочных польских территорий и польского населения? Необходимо ли отодвинуть дальше на восток, дальше от Берлина, выступающую вперед границу Конгрессовой Польши, исходные позиции русских войск, подобно тому, как нужно было устранить нажим на Южную Германию со стороны Страсбурга и Вайсенбургской линии? Не хуже ли было бы для нас, если бы Варшава оказалась в руках поляков, а не русских? Все это чисто политические вопросы, и вряд ли кто-либо станет отрицать, что то или другое их решение не может не претендовать на полноправное влияние при определении направления, характера и объема военных операций, и поэтому в отношении советов, которые получает монарх, необходимо взаимодействие дипломатии и стратегии. Хотя я и подчинился в Версале тому, что к решению военных вопросов меня не привлекали, тем не менее на мне, как на руководящем министре, лежала ответственность за правильное политическое использование как военной, так и внешнеполитической ситуации, и я являлся по Конституции ответственным советником короля в вопросе о том, вызываются ли военным положением те или другие дипломатические шаги и не следует ли отклонить то или иное предложение прочих держав.